Эффект первенства. Положение важнее усилий. Эффект первенства. Пик какой горы самый высокий в мире? Эверест. А второй по высоте? Правильный ответ – Чогори. 8611 метров. Он на 233 метра ниже пика Эверест. Сейчас он насчитывает 8844 метра. Кто первым высадился на Луну? Армстронг. А вторым? Правильный ответ – Базз Олдрин. Он высадился на Луну на несколько минут позже Армстронга. Очень мало людей помнят о нем. Но вы можете помнить его благодаря другому первому номеру – Базз Лайтеру из истории игрушек. Да, Олдрин послужил прототипом для этого героя. Такой же принцип существует и внутри компании. Вы, скорее всего, сможете сказать, кто в вашей компании лучше всего умеет фотографировать. А кто, кроме него, еще умеет хорошо фотографировать? Самая большая выгода – на верхушке. В любой системе первый по известности бренд привлекает 40% клиентов, второй – 20%, третий – 7-10%, а 30% распределены между всеми остальными брендами. Первенство может принести много внимания и повысить влияние личного бренда. Все вместе это добавляет ценности к вашим усилиям и приносит еще большую выгоду. Верхушка быстрее развивается. Как только вы окажетесь на верхушке какой-либо системы, то система начнет давать положительную обратную связь. Небольшое преимущество может принести большую узнаваемость, а она, в свою очередь, принесет больше возможностей и больше выгоды. Это позволит вам вкладывать больше ресурсов и продолжать увеличивать преимущества. В итоге люди, находящиеся на верхушке системы, развиваются самыми быстрыми темпами. Для увеличения возможностей требуются три фактора: хорошая теория, намеренные тренировки и множество возможностей для практики. Люди на верхушке системы могут получить эти возможности. У главного дизайнера в компании есть наибольшая вероятность получить в работу большой проект. Большой проект привлечет известных застройщиков, а исполнитель предоставит лучший план работ. Так у дизайнера появляется множество возможностей применить знания на практике и развиваться самыми быстрыми темпами. Если популярный официальный аккаунт в WeChat может собрать наибольшее количество комментариев читателей, может привлечь лучших редакторов, составляющих контент-план, нанять лучших авторов, то аудитория такого канала привлечет и лучших преподавателей, которые захотят выступить с лекцией или попробовать другие форматы сотрудничества. Официальные аккаунты в WeChat можно сравнить по функциям с каналами в Telegram. Если в отрасли произойдет прорыв, то первыми его достигнут именно такие официальные аккаунты. А если люди, находящиеся на верхушке, еще и общаются и учатся друг у друга, то темпы роста становятся еще быстрее. Большая прибыль и высокая скорость роста взаимодействия укрепляют друг друга и производят огромную энергию. Усиленная фокусировка, большая выгода, большие затраты, высокий рост. Это как если в караоке поднести микрофон к колонке. Тихие звуки резко зазвучат очень громко, так что могут вас испугать. Как раз это и происходит в нашей жизни постоянно. Вспомните о бесчисленных видеоплатформах. Сейчас из них хорошо себя чувствуют только Youku, Tudou, Tencent, iQIYI и еще несколько. Из более чем 3000 сервисов с коллективными покупками товаров сейчас остались только Dajon, Dianpin и Meituan. Из многих агрегаторов такси остался только Didi. Эпоха интернета, полная конкурентной борьбы, это эпоха нескольких компаний на верхушке и большинства в хвосте. Как раз по этой причине многие инвесторы вкладываются в две лидирующих компании в определенной сфере. Если кто-то и одержит победу в этой отрасли, то это будет одна из компаний, находящихся на верхушке. Похожая ситуация складывается и среди отрасли экономики. У людей с одинаковыми на начальном этапе способностями сильно разнятся зарплаты и скорость карьерного роста в зависимости от того, работают ли они в передовых отраслях, таких как финансы, IT или в отстающих отраслях, таких как почта. Даже внутри одной компании у людей, работающих в основных отделах и дополнительных отделах, разные зарплаты и скорость продвижения по службе. Выгода связана не только со способностями. Больше она зависит от положения. Превосходство – это один из видов проявления системы. У верхушки есть огромное преимущество в том, что она может опираться на силу тенденций. Как-то меня спросил один запутавшийся в жизни человек, как ему быть дальше. Я посоветовал ему найти собственные преимущества, талант и дело, пробуждающее в нем страсть. Я бы и сегодня посоветовал ему то же самое. Но если бы у него не получилось найти это в короткие сроки, то я бы посоветовал достичь первенства в тех сферах, в которых он может это сделать, переехать в лучший город, найти работу в самой популярной отрасли и накопить ресурсы, расширять кругозор и идти рука об руку с великими людьми. Когда вы расширите свой горизонт и столкнетесь с конкуренцией, вы сами осознаете свои преимущества и то, к чему лежит душа. И к тому времени у вас уже будут ресурсы, с помощью которых вы сможете достичь целей. Как-то раз, когда я участвовал в открытии филиала Синдонфан в Шэньчжэне, я проходил мимо аудитории и услышал дружный хохот. Я сначала подумал, что это практикуется кто-то из учителей, и у него получилось создать такую атмосферу. Я подошел посмотреть и увидел, что это был пожарный района Лоху, который рассказывал студентам о противопожарной безопасности. В пожарных частях есть специальные работники, которые рассказывают о том, как пользоваться противопожарными инструментами. Если подумать, то такая работа тоже очень нелегка. Кому будет не скучно слушать, как использовать огнетушитель? Поэтому рассказчик, либо со скуки, либо на самом деле с любовью к своей работе, придумал способ рассказывать об этом очень интересно, живо и с элементами актерского мастерства. Преподаватели девушки хохотали во весь голос, а парни слушали с огромным интересом, даже с большим интересом, чем на моих уроках. Пока я стоял рядом и наблюдал за ним, я убедился, что он отличный рассказчик. Он рассказывал не хуже, а возможно и лучше, чем преподаватели с зарплатой в сотни тысяч юаней в год. Я даже немного пожалел в глубине души, что он работает в такой сфере. Если бы он рассказывал не о противопожарных инструментах, а преподавал лексику, то, возможно, я бы остался не у дел в этой сфере. Понимание пришло позже, только после того, как я начал работать карьерным консультантом и познакомился с сотнями выдающихся людей из разных областей, я понял, что в каждой отдельной сфере выдающиеся люди обладают примерно одинаковыми качествами. Раньше я не знал, что интеллект и способности у работника пожарной части, борющегося за свое место в стремительной городской жизни, не уступают интеллекту и способностям высшему профессионалу в области инвестиций. Так даже в самых конкурентных отраслях есть бездельники с самыми обычными способностями и интеллектом. Я уверен, что в вашем окружении тоже есть самые обычные люди, занимающие высокое положение. Они не из золотой молодежи и получили это место не за взятку. Просто из-за того, что они оказались на верхушке какой-либо отрасли, их доходы намного выше, чем у обычных людей. Если вы не понимаете, как это работает, то вам остается лишь думать, что этому человеку повезло или у него есть связи. Выдающиеся способности – это обычное проявление степенного закона. В таких понятиях, как удобный случай, географические преимущества, гармония в человеческом обществе, использование возможностей, превосходная техника, искусство войны или искусство торговли, место и время стоят на первом месте, они важнее человеческих усилий. Вместо того, чтобы сетовать на общественное неравенство, лучше выбрать дорожку, которая приведет вас к вершине, дойти до верхушки и наслаждаться преимуществами. Как раз это и называется найти зону высокой ценности, достичь верхушки.